от урочищ и погостов, от городов и монастырей, в разных одеяниях и разных служениях, пустыннослужители, епископы, проповедники, монахи, юродивые, красноречивые и косноязычные, образованные и простые, идут они к единой цели, к единой пристани. У каждого свое служение, отличное от служения другого. Но лики их обращены к единому свету. Каждый из них избрал свой подвиг не как высший, наиболее его достойный. Но каждый уничижил и смирил себя. В признании своей нищеты услышал в себе голос Бога, призывающий к возвращению данного ему дара. Принял этот дар как нищий, получивший на хранение и возвращение богатства, не ему принадлежащее. Поэтому разные, они едины в простоте и смирении. Их смирение в приятии своего служения, не предызбранного своей волей, но указанного Богом. Этими различными служениями на многих путях творилось русское православие. Среди этих путей есть и путь внешнего охранения веры, насаждения правды, защиты епископов на их кафедрах и подвижников в пустыне, всех русских христиан и их святынь. Это путь святого Александра Невского. Этот путь он принял так же смиренно, как и другие святые, не предызбрал своей волей, но принял как служение и не уклонился от него. И всю свою жизнь отдал на водительство к небесам стада своего христолюбивого, отложив личную славу и выгоду. Поэтому Святая Церковь, прославляя святого Александра, воспевает: «Подвигами же отвержения себе и ко благим делам принуждения стяжал еси свободу чад Божиих. Радуйся, сопричастниче преподобных лика Богосветлого». Вся жизнь святого Александра – это одно устремление, как бы прямо летящая стрела, ибо вся она всецело отдана одному служению. Об этом говорит и Акафист: «Владыка Христос призвал есть и тебе к служению людям своим в дни посещения». Рождением в княжеской семье Господь призвал святого Александра к княжению в дни лихолетия, к битвам, управлению и суду. Святой Александр принял это служение, бился в сечах, управлял и судил. За своей княжеской властью видел Божию волю и Божию правду и знал, что власть дана ему, чтобы созиданием и управлением княжества исполнять свой долг перед Богом. «Всего себе повинув Богу, яко раб благий и верный послужил ему еси, блаженне Александре, паче сверстник твоих для земли твоей потрудився». И в княжеском служении, и во всей внутренней и внешней жизни святого Александра отличает глубокий подлинный реализм православия в жизни духовной и земной. Перед ним стояло его служение, польза вверенной ему земли, и никакое отвлеченное понятие славы или чести не затмевало для него реальности этого служения и реальности жизни со всеми тяготами. В этом святой Александр бесконечно чужд средневековому идеалу героя-рыцаря. Он никогда не пытался делать невозможного ради своей чести, даже ради чести своей земли. У него ясный и трезвый взгляд и смирение перед силой жизни с ее подчас непреодолимыми препятствиями. Поэтому в его пути свобода и широта. Он был выше всех его окружавших и не боялся уступать им, не упорствовал в малом и не втягивался в мелкие происки политической борьбы. Мелочи жизни никогда не затмевали для него главной цели. Он шел путями, которые были реальны и возможны. Эти пути были для него второстепенными, а служение – главным. Но именно потому уступчивый в мелочах, там, где честолюбие или ослепление восставали против того, в чем он видел Божию правду, он становился твердым и непреклонным.